Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Кирилл Корзун. Путь воина. Клинок чести. Пролог. За 10 лет до начала описываемых событий, мир Макса Рудова и Алекса Розенкрейца, где-то на Ближнем Востоке, топот обутых в мягкие сандалии ног совершенно терялся на фоне стрекочущих на улице автоматных и пулеметных очередей, и все же Алекс сумел различить его даже за закрытой дверью. Звуконепроницаемость в средневековых строениях оставляла желать лучшего. Прикрыв глаза и сосредоточившись на слухе как на главном инструменте познания окружавшей его действительности, Алекс без труда разобрал сопровождавшие топот тяжелое дыхание и сопение, что могли принадлежать только одному человеку из Братства Креста. «Фламель, заходи уже, а то так и будешь там топтаться до самой кульминации штурма. Что там у тебя? Неужели наши гости привели к стенам замка кого-то по-настоящему серьезного?» Тяжелая деревянная дверь, для внушительности обшитая толстыми полосками стали, с внушительной тяжеловесной ручкой в виде львиной морды, держащей в приоткрытой пасти медное кольцо, приоткрылась с мрачным и зловещим скрежетом, вызвав на лице Алекса Розенкрейца недовольную гримасу. Застывшая на пороге фигура в бесформенном монашеском балахоне отличалась завидной шириной плеч и богатырской статью, да и голос ее обладателя не подкачал. «Магистр, обстрел усиливается. Противник выдвинул против нас 3 подразделения спецназа. Сейчас они готовятся к штурму. Также, согласно радиоперехвату, предварительно ожидается массированная бомбардировка замка непосредственно перед штурмом», — сочным и раскатистым басом поведал послушник Братства Креста, смиренно склоняясь в поклоне и не смея пройти в кабинет магистра. «Но я здесь по иной причине. Брат Киин наказал мне сообщить вам, что на самом деле штурмующие ожидают прибытия Абсолюта, в сопровождении не менее чем 2 мастеров. О, нас сочли достойными ведьмачьей зачистки. Ну надо же, какая честь оказана Федерацией. Можешь идти», — покачал Алекс головой, благодарно кивнул и, возвратившись к прерванному занятию, неторопливо перелистнул страницу раскрытой перед ним книги, не заметив, как послушник поклонился и прикрыл за собой дверь. Алекс начал читать в раннем детстве, а если быть точным, то с 3 лет, и с тех пор не мог помыслить себе ни одного дня без книги, отдавая предпочтение именно бумажным экземплярам, лишь изредка снисходя до электронного формата. Книги были его страстью и увлечением, его дорогой к силе и власти, пройти которую обычному парню из бедной семьи удалось уже незадолго до его 30-летия. Но, увы, достигнутая вершина обозначает лишь одно: рано или поздно кто-то попытается тебя свергнуть. В его случае это случилось до обидного рана. Расположившийся перед ним фолиант занимал собой добрую треть широкой столешницы и большую часть внимания Розенкрейца. Тонкие пергаментные страницы покрывали тонкие рукописные строчки, перемежаемые редкими чертежами. Убористый и аккуратный почерк монастырского переписчика XIV века безошибочно передавал тонкости изложения древнеарамейского языка, излагая подробности проведения ритуала, имевшего в среде компетентных людей репутацию мистификации самого высокого качества. Причина этого крылась в результате: ни один из осмелившихся пройти сложную процедуру не мог поделиться впечатлениями в силу прекращения своего бытия, так как ритуал требовал смерти инициатора. Перечитав требуемое, наверное, в 50-й раз, Алекс горько усмехнулся и степенно, словно соблюдая церемонию, закрыл фолиант, на прощание погладив его замшевую обложку длинными тонкими пальцами. Сборы были недолгими. Нелепый балахон сменился подогнанным по фигуре тактическим костюмом песочного цвета. За спиной, в специальном креплении, устроился полутораручный меч-бастард. Длинные темные и вьющиеся на концах волосы перехвачены налобной повязкой и стянуты в хвост на затылке. Посмотрев на себя в зеркало в последний раз, магистр Братства Креста подмигнул своему отражению и стелющимся шагом вышел из кабинета, навсегда захлопывая дверь в него за своей спиной. Его ждало самое нелегкое из всех испытаний, что когда-либо подкидывала ему судьба. Наемники из Эмиратов вцепились в занимаемые позиции бульдожьей хваткой, мешки с песком, наваленные перед позициями внутри замковых стен и на стенах, ощетинились разнокалиберными стволами, наглухо перекрывая большинство подступов к укреплению Братства Креста. Называть бывший форпост тамплиеров замком было несколько ошибочно. Во всяком случае, 3 года назад на этом месте существовали только довольно живописные руины, заметенные песком. Вложив миллионы долларов, Братство восстановило форпост, значительно выигравший в обороноспособности после обретения новых хозяев. Низкие стены обзавелись дополнительными башенками, обеспечившими господство данной высоты над окрестностями. Донжон увеличил толщину своих стен минимум вдвое, а разветвленная сеть подземных ходов расширила имевшиеся подземелья до масштаба катакомб, потеряться в которых без опытного проводника было плевым делом. Наемники беспокоились и роптали. Точнее, беспокоилась и роптала та их часть, что не участвовала в активной перестрелке с обложившими замок псевдомиротворческими силами. Их смуглые лица и густые черные бороды придавали воинам пустыни весьма грозный и воинственный вид, но не могли вселить в них необходимый боевой дух перед лицом превосходящего противника. Стоя перед ними, Алекс благодушно улыбался, прислушиваясь к гортанной речи и мысленно гадая, когда же в их укрытые тюрбанами головы придет светлая мысль сдаться и сдать своих нанимателей. Выходило, что подобное должно произойти в самое ближайшее время, а значит, следовало нарушить их планы, подарив им надежду. «Салих, снимай бойцов с позиции и формируй ударную группу. По моей команде вы пойдете на прорыв. Как только вы покинете крепость, ваш контракт можете считать оконченным. Оговоренная сумма уже переведена на твой счет, можешь в этом удостовериться», — обратился Алекс к командиру наемников, почтительно стоявшему в трех шагах от магистра. Поманив его пальцем, Розенкриц вручил ему планшет, через который проводил банковскую операцию, после чего, не слушая рассыпавшегося в многословных благодарностях араба, быстрым шагом направился в укрепление над главными воротами крепости. Со стены открывался отличный вид на окружавшую крепость пустыню, построенная так, чтобы захватить своей территорией небольшой оазис. Маленькая цитадель тамплиеров стала важным транспортным пунктом, в котором сходилось сразу несколько торговых маршрутов. Наемники могли с легкостью воспользоваться любым из них, но для этого им сначала необходимо было преодолеть сопротивление небольшой армии, заполонившей окрестности. И Розенкриц знал, как может дать им для этого шанс. «Братство Креста», — проговорил Алекс в рацию и на мгновение замолк, набираясь решимости. «Говорит магистр, по ряду обстоятельств мы не сможем оказать должное сопротивление, поэтому я приказываю всем братьям и послушникам эвакуироваться. Вы знаете, что вам делать и куда идти. Нового магистра изберут на ежегодном конклаве. Следуйте прежним путем, братья, несите свет знания тем, кто погряз во тьме и невежестве. Только так мы сможем излечить этот мир. Во имя гармонии, братья». Эфир молчал. Стоя за каменным зубцом стены и слыша, как стихает стрельба, видя, как наемники торопливо покидают позиции, бросая все, что невозможно унести одному человеку, ощущая, как падает с натруженных плеч тяжкий груз ответственности за дальнейшую судьбу древнего мистического ордена, главой которого ему удалось стать совсем недавно, Алекс Розенкриц чувствовал себя спокойным и свободным. Эфир хрипел, шипел, молчал, пока не грянул почти забытый боевой клич. «Босиан». Удовлетворенно кивнув, бывший магистр размахнулся и выбросил рацию за стены. Она ему больше не понадобится. Он был сосредоточен, сконцентрирован на том, что предстояло сделать дальше. Клинок тихо заскрежетал, покидая крепление за спиной, рассек воздух над головой и, начертив сложную фигуру в воздухе, со всего размаха, до середины вонзился в крепостную стену, пронзая камень с легкостью, невозможной для обычной стали. Преклонив перед клинком колено, Алекс прислонился лбом к навершию рукояти и зашептал, неторопливо, отчетливо проговаривая слова языка, на котором не говорили уже тысячи лет. Он плел сложное и одновременно простое заклинание, придуманное еще жрецами благословенного Такимета, используя верный меч как проводник и пропуская через него непослушную энергетику пустыни, вытягивая ее из барханов и подчиняя своей воле. Слово за словом, мгновение за мгновением, на его лбу выступили мелкие капли пота, голос стал хриплым, напоминая пророческое карканье ворона, а не человеческую речь, до тех пор, пока не прозвучали последние слова, сопровождавшиеся тонким хрустальным звоном, разнесшимся далеко по пустыне. Этот звон услышали все, и наемники, и братья, и послушники, и даже солдаты трех стран, объединивших усилия для уничтожения обнаруженного ими ковина непокорных и потому опасных магов-мистиков. Услышал его Клаус Лагер, ведьмак ранга Абсолют. Услышал, витиевато ругнулся и что есть сил рванул к крепости, отчетливо понимая, что он опоздал. Услышали звон и те, кому он предназначался. Слуги сыто пробудились от многовекового сна, ответив на зов, прозвучавший сквозь тысячелетия тщетного ожидания. Подобных им арабские племена называли девами, предпочитая не ссориться с духами, обитавшими в недрах пустынь. Ветер взвыл. В этом вое чудился отзвук волчьей тоски и волчьей же жажды крови. Он пробирал слышавших его до костей, вынуждая их члены трястись, а мысли путаться. Миниатюрные, всего в пару метров высотой, песчаные смерчи выплывали из-за барханов, стекаясь друг к другу и сливаясь, объединяя свои силы и увеличиваясь в размере. Спустя всего пару минут врата крепости распахнулись настежь, выпуская вереницу пошедших на прорыв внедорожников, расчищавших себе путь шквальным пулеметным огнем. Позиции регулярных войск терзал уже десяток крупных смерчей, заживо хоронивших нерасторопных солдат и небрежно, словно детские игрушки, разбрасывавших военную технику в разные стороны. Но нашлись и те, кто в открытую выступил против них. Ведьмаки не отступили перед лицом неведомого противника и даже смогли ему противостоять, подобрали методы борьбы и не успевали, не могли успеть везде, где были нужны. Все же их силам был предел. Всего этого Алекс не видел. Шатаясь от усталости, он что есть сил бежал по катакомбам, спускаясь на самый нижний ярус, в личные заклинательные покои. У него был только один шанс и единственная попытка. Он не мог позволить себе попасть в плен, отчетливо понимая, чем ему это грозит. И потому, хрипя и задыхаясь, продолжал бежать, несмотря ни на что. Заклинательные покои были местом для отработки ритуалов и заклинаний, глухая каменная коробка с единственным входом надежно блокировала истечение большинства эманаций и обладала всем необходимым для создания чар любой сложности. Полированная гранитная плита в центре просторного зала покорно приняла его торопливые приготовления, тонкие линии сложной гексаграммы маг насыпал почти на глазок, привычными и уверенными движениями. Расставив масляные светильники, Алекс зажег их усилием воли, скрупулезно разложил в лучах начертанной звезды символы основных стихий и только тогда, усевшись в центре магической фигуры, смог облегченно выдохнуть. Дело почти сделано. Не мог отказать себе в праве на любопытство. Донеслось откуда-то из теней, что во множестве скопились за колоннами, подпиравшими высокий потолок покоев. Все эти штучки вам реально необходимы, или это как ходунки для стариков? Сильный, уверенный голос, академическое произношение русских слов и чувство полного превосходства над окружающими, в этом были все ведьмаки. Самоуверенные, якшавшиеся со смертью и, безусловно, сильные и наглые сволочи. Алекс терпеть их не мог, по праву считая их природным врагом вида разумных существ, к которому себя причислял. Ведьмаки и маги существовали почти столько же, сколько существовало человечество. Их объединяли лишь способности, выводившие их за рамки простых смертных. Отличий же было столько, что на их перечисление ушла бы тонна бумаги. В том мировом порядке, что установился за последние столетия, магам почти не осталось места. Слишком уж вольнолюбивыми были чародеи и кудесники. Слишком свежа была память о том, как покровители отреклись от них, отдав на съедение инквизиции подобным ей организациям. Аналогия с костылями была бы более удачной. Ведьмак все же снизошел до ответа бывший магистр, встал и с удовольствием потянулся, чувствуя, как усталость постепенно отступает. «Дашь мне уйти? Куда это ты собрался?» Расхохоталась пустота. «Я не для того дал взятку, чтобы на это задание не позвали Кощея и его ребят. Твоя голова – мой законный трофей. Это если ты будешь сопротивляться. А ты ведь будешь?» Надежда, прозвучавшая в его интонациях, была столь явной, что Алекс тоже рассмеялся и показательно встряхнул кистями рук, разминая пальцы, по которым проскочила яркая белая искра. «Аст!» Выстрелила короткая команда, сопровождаемая серией импульсов внутренней силы. «Выходи, я все равно тебя вижу, ты не лжешь!» Удивленно воскликнул ведьмак, все же продолжая укрываться под отводом глаз, из-за которого погибло огромное количество магов. «Нас предупреждали, что ты особенный, маг-рыцарь, но чтобы настолько!» Между тем импульсы силы достигли расположенных в углах комнаты конструкций, активируя сложные рунические цепи, выгравированные на металле старинных доспехов. Музейные экспонаты возрастом не меньше 7 веков, тщательно отреставрированные и зачарованные совместными усилиями всех мастеров-артефакторов братства, ожили, со скрежетом поднимаясь на ноги. 4 полных рыцарских доспеха довольно шустро вышли из своих укрытий, блеснув сталью топоров и мечей, зажатых в латных перчатках. Узкие прорези их забрал горели призрачно-зеленым пламенем, ведь там, под сталью шлемов, скрывались черепа древних воинов, настоящих воинов тех суровых эпох, способных стать достойным противником для кого угодно, даже для ведьмака. Игрушки, как мило, ты хочешь поиграть со мной в солдатиков? Они меня видят, потому что не живые, да, измывался ведьмак, размазываясь в ускорении и ловко уворачиваясь от направленных в него клинков. Двое рыцарей попытались взять его в клещи, но юркий немец с легкостью избежал отточенной стали и, походя, ударом ноги снес ближайшему к нему голему голову. «Ой, я нечаянно сломал одного, ты же не будешь плакать?» Алекс невозмутимо шевельнул кистью, направляя в оставшихся рыцарей поток внутренней силы, щедро накачивая их цепи своей маной и отправляя в новую атаку. Подпитавшись, големы значительно ускорились, почти сравнявшись с ведьмаком в скорости, и тогда тот применил одну из своих способностей. Ярко сверкнула молния, перерезая еще одного голема напополам и добивая первого, что как раз отыскал свою голову и начал прилаживать ее на место. И это все, все. Ну давай же, маг, давай, покажи мне, на что ты способен. Заставь меня хотя бы вспотеть, чертов чероплет, давай. Продолжая стоять в центре мистической гексаграммы, Алекс сделал несколько жестов, сопроводив их гортанным выкриком на диалекте северных народов и указывая на своего невидимого противника. Образовавшийся вокруг головы ведьмака шар из вакуума полностью лишил его воздуха, но как только Абсолют осознал это, то ушел в скольжение на несколько мгновений, исчезнув из этой реальности. Появившись из воздуха, он наконец-то стал полностью виден. Заклинание взора истины являло его розенкрейцу только как яркое пятно с человеческими очертаниями. Высокий, светловолосый, гармонично развитый мужчина в боевом тактическом костюме задорно подмигнул магу и, вскинув пистолет-пулемет, одним нажатием спускового крючка опустошил его длинный коробчатый магазин в метнувшийся в нему доспех. Длинная очередь из крупнокалиберных пистолетных пуль с бронебойным сердечником отбросила магический конструкт на несколько шагов, на вылет изрешетив его нагрудник и шлем. Все равно слабо, я надеялся на большие. Кощей был бы разочарован еще больше. «С тобой скучно», — доверительно сообщил этот чистокровный тевтонец, рывком сближаясь с последним оставшимся на ногах рыцарем и взрываясь шквальной атакой в лучших традициях кулачного боя. «Пора заканчивать. Помолишься или сдашься?» Алекс не ответил ни слова, только снова воздел вверх руки, между которыми запульсировала яркая белая искра, увеличивающаяся с каждым мгновением, что давал ему болтливый враг. «А вот это уже серьезно», — постражел ведьмак, вновь срываясь с места. «Убить меня вздумал, знаю я эти приемчики церковников». Последнее предложение он буквально проорал, залетая в предел расчерченной на плите фигуры и замахиваясь для решающего удара. Мощный хук с правой выбил розенкрейца с занимаемой им позиции, отправив его в короткий полет. Ведьмак остановился в центре фигуры, гася инерцию прыжка, и хотел было прыгнуть вновь, чтобы скрутить полуоглушенного мага, убить которого так хотелось, но было невозможно ввиду особого приказа, и неожиданно врезался в невидимую силовую стену, воздвигнувшуюся над насыпанными костной мукой линиями. «Что, ведьмак, не пускает, а ты попробуй еще раз, вдруг получится», — иронично ухмыльнулся маг, развалившись на полу и держась за голову. Его рот наполнился кровью, выплюнув которую, он заодно избавился от трех выбитых молодецким ударом зубов. «Давай сразу скольжением, только не перетрудись, а то я вас знаю, дохните во время него как мухи». Ведьмак юмора не оценил, попытался и вывалился обратно, шипя от боли и недоуменно посмотрел на мага. «Тварь, выпусти меня, слышишь, выпусти меня». Чувствуя, как голова раскалывается от невыносимой головной боли, Алекс все же с трудом поднялся на ноги и, не тратя слов и времени на лишние объяснения, окончательно активировал ритуал. Зазвучавшие в покоях заклинания громогласно отражалось от каменных стен, вытягивая из мага не только ману, но и саму жизнь, и жизнь ведьмака. Ритуал врат иномирья требовал жертвы. Подходила любая, даже неразумная тварь. Идея использовать в ритуале своего заклятого врага пришла буквально в последний момент, когда послушник Фламель доложил о прибытии группы зачистки во главе с Абсолютом. Остальное стало самой рискованной из когда-то проделанных авантюр. «Нелюдь, сука, прокл!» — попытался крикнуть истаивающий на глазах ведьмак. За секунды от пышущего здоровьем молодого мужчины остался чуть ли не столетний старик, неестественно худой, поседевший, с вывалившимися зубами, вставшим мешковатым такт костюме. Он нелепо взмахнул иссохшими руками, прежде чем умер, так и не завершив свое проклятие. Алекс Розенкриц допел последние куплеты и мечтательно улыбнулся, чувствуя, как подкашиваются его ноги. Его ждала новая жизнь. Глава 1. Игры разума. Допросная комната не отличалась особым интерьером. Стол и два стула из прочной легированной стали, намертво прикручены к полу здоровенными болтами. Голые бетонные стены скрывали за собой работавшие на полную мощность генераторы Саймона. И холод, пронизывающий до костей, выбивающий зажигательный ритм фламенко клацающими челюстями своих жертв, он впивался в вошедшего с первых секунд, и если тот имел неосторожность присесть на стальной стул, то спустя всего несколько минут начинал жалеть о своем поспешном решении. В комнате находились двое, мужчина и женщина. Раскосый, изжелто-бледный азиат лет 30 на вид, прикованный к столу оковами с толстыми цепями, в грубой брезентовой робе, выкрашенной в небесно-голубой цвет, сидел за столом в расслабленной позе и нагло пожирал глазами свою собеседницу. Та невозмутимо стояла напротив него, скрестив руки на груди и мудро решив не садиться на ледяной трон. Ее довольно юный вид мог бы смутить придирчивого наблюдателя, еще в большее смущение его ввели бы капитанские погоны на строгой черной форме с серебристым кантом. Слишком уж юной была эта девушка, чтобы даже просто находиться в одном помещении с особо опасным преступником, находящимся в черном списке почти в десятке цивилизованных стран мира. Однако, несмотря ни на что, девушка была на своем месте и выполняла свою работу. Молча пободавшись взглядами с задержанным, Алекса Бладштайнер все так же невозмутимо встала к преступнику боком и принялась за доскональное изучение своего маникюра. Короткие ногти, покрытые голубым лаком с серебристыми узорами, занимали ее гораздо больше, чем основательно замерзший, хоть и не подающий вида да и младший Луэн. Последнего подобное пренебрежение все же задело за живое. «Предлагаю не играть, а приступить к делу. Вы задаете вопросы, я на них не отвечаю. Сэкономим наше время и разбежимся кто куда. Вы, по своим делам, а я, в уютную одиночную камеру. Как вам такое предложение?» На беглом английском обратился он к девушке, тем самым признавая свое поражение и одновременно с этим пытаясь навязать удобное ему развитие событий. Девушка нарочито медленно повернулась, одарив его безучастным взглядом из-под жемчужной челки, и коротко, отрицательно покачала головой, продолжая молчать. Только багровое пламя, взметнувшееся на долю секунды в бездне ее темных глаз, говорило о том, что она способна испытывать хоть какие-то эмоции. «Значит, мы пойдем долгим и трудным путем, а жаль», — спокойно отреагировал китаец, вновь напуская на себя расслабленный вид и откидываясь на холодную спинку стула. «С кем я разговариваю? Меня зовут Алекса Бладштайнер, око государева. Я здесь не за тем, чтобы задавать те вопросы, о которых вы думаете. Ваша прошлая деятельность мало волнует воображение моего начальства. Имеющихся фактических доказательств уже достаточно для вынесения обвинительного приговора с самыми жестокими санкциями. А поскольку вы нарушили законы Российской империи, являясь одаренным высокого ранга, то мораторий на смертную казнь на вас не распространяется. Государство не видит смысла тратить средства, полученные от налогоплательщиков, на содержание таких индивидуумов, как вы», — безэмоционально и отчужденно ответила жемчужноволосая девушка, вновь вернувшись к изучению маникюра. «Однако в сложившейся ситуации есть возможность передать вас в Поднебесную империю. В случае, если вы пойдете навстречу следствию в моем лице и ответите на несколько вопросов по вашему последнему контракту», да и внимательно выслушал ее речь, произнесенную на отличном университетском английском, прикинул все возможные варианты и согласно кивнул. В Небесной империи его ожидала та же смертная казнь, но на исторической родине можно было и договориться. Хоть какой-то шанс вселял надежду на положительный исход столь неудачно завершенного контракта. Именно что завершенного, потому что заказ на Леона Хаттари считался исполненным. «Я выслушаю ваши вопросы. Если смогу, дам честные ответы. Если нет, значит, нет». «Прекрасно, мистер Луэн. Я рассчитывала на что-то подобное. Просветите нас, какая это была попытка убийства, вторая или третья?» «Третья. Вы знаете про жребий судьбы?» Впервые за весь разговор девушка улыбнулась, прежде чем ответить собеседнику. «Об этом знают все, кто хоть сколько-нибудь интересуется деятельностью вашего клана, мистер Луэн. Второй вопрос еще проще. Что вы готовы предложить нам за передачу вас правоохранительным органам Поднебесной империи? И поспешу вас заверить, у моей организации очень хороший аппетит. Не жадничайте. Лучший бой, Тот, который не состоялся, а любой проигранный бой, что не привел к смерти, становится источником бесценного опыта, потребного для самосовершенствования как ничто иное, так как является объективной оценкой собственных возможностей, пусть и полученной через боль и горечь поражения. Эти мысли, помноженные на приобретенный за последний месяц оптимизм, в результате довольно неплохо повлияли на мое настроение, позволив сохранить необходимое присутствие духа. Очутившись в своем внутреннем мире, куда меня выбросило абсолютно непонятным мне образом, я оглядел ничуть не изменившееся пепелище и отправился на поиски того места, где мог бы сосредоточиться и не торопясь все обдумать. Утренняя поездка в город за мелкими покупками состоялась спонтанно. Не успел я вернуться с пробежки и принять душ, как мертвецки бледный и невыспавшийся Леха умудрился проскочить вперед меня, подрезав у самой двери в душевую. Подивившись резвости друга, я терпеливо дождался своей очереди и после водных процедур с удивлением узнал об уже составленном плане действий на весь оставшийся день. Стоит признать, в планировании Алексей меня превосходил на голову, как будто у него в голове был встроенный ежедневник. Его энтузиазм и знания реалий подхватили нас, словно ураганный ветер, и помчали по еще сонной территории школы, находившейся под влиянием первого дня каникул. Большинство кадетов отсыпалось, предвкушая плодотворный и насыщенный культурной программой вечер. Новогодний бал, традиционный для ВКШ, обещал быть грандиозным событием даже не по школьным, а по вполне взрослым меркам. Предполагалось, что на него съедется часть родней обучающихся, также были приглашены воспитанницы из военно-медицинского колледжа, базировавшегося в другой части Сибирска, как и множество иных гостей довольно высокого социального положения. На меня подобное мероприятие навевало угрюмые мысли о бездарно потраченном времени, разве что возможность потанцевать с Алексеем и Наташей хоть как-то скрашивали будущую тягомотину официального праздника. Планы, планы, планы. Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о них. Все было в рамках обыденного, предельно простого и, главное, безопасного. Не было ничего для меня желаннее, чем обычный незатейливый день, каким он выглядел после озвученного старостой расписания. Фиг там, на въезде в город мы попали в распланированную и грамотно проведенную засадную операцию. Естественно, в роли самых активных ее участников выручил дед. Старик Хаттари предупреждающе взревел: «Астральный демон, Леон, не вздумай применять силу. Раз ты жив, ему не нужна твоя смерть, иначе бы он пришел раньше». Послушался я его не раздумывая, считай, что автоматически. Доспех духа я развеял уже после того, как щупальца демона опутали меня плотным коконом и рывком выдернули с переднего пассажирского сиденья. Дисциплинированный разум требовал позаботиться о союзнике, чисто рефлекторно, на уровне инстинкта я кратко продублировал информацию другу и вложил в нее максимальный напор устремления, сжатый емкий приказ, подчиниться которому он тоже должен был беспрекословно. Прикладная психология, столь мощный императив староста не мог проигнорировать чисто физически. Пацан, он и есть пацан, никуда от этого не денешься. Все четко, как на занятиях в детстве Леона, моего брата, все предусмотрено и предугадано. Ага, хуи вам что называется. Теперь я понимаю смысл этого выражения. Мысленно усмехнулся я, прокручивая это воспоминание несколько раз и удивляясь тому, что я пропустил в моем друге. В чем я его недооценил? Алексей показал себя тренированным бойцом, не поддался на внушение, четко среагировал по ситуации, быстро справился с эмоциональным шоком и безошибочно точно ударил доступным способом по появившейся мишени. Тоже как на учениях. Быстро, точно, надежно. Жаль только, недостаточно мощно, чтобы свалить тварь за один удар. Хотя он пытался, демона приложило весьма чувствительно, и тот предпочел сбежать. Тем более, что добыча была у него в лапах. Демоны коварные и хитрые. Все было просчитано им до мелочей, тактическое отступление наглухо отрезало все пути преследования. Миссия выполнена. Только кто ему ее мог дать? Кто из моих врагов мог управлять высшими астральными демонами? Атланты, Ля, это их почерк. Старая магия атлантов, построенная на ритуалах и ином, отличном от нашего способе энергетического воздействия с миром. Дедушка Хандза наконец соизволил меня посетить и не замедлил вклиниться в мой транс. Старый самурай сменил облик, облачившись в тяжелые пластинчатые доспехи из лакированного светло-серого дерева. Коническая дзингаса из вороненой стали и полумаска оскал, прикрывающая нижнюю часть лица. Длинная рукоятка меча на дате торчала у него из-за плеча, сверкая золотистым узором нашего камана на стальном навершии. «Теперь точно знаю, как именно одену своего тенгу», — восхищенно воскликнул я в мыслях, представив в воображении свой МПД в новом обвесе, спроектированном на основе прежних разработок. «Рад, что ты думаешь о будущем, а не покорно ждешь смерти», — съязвил дедушка Ханза, стягивая маску, от вида которой невольно бросала в дрожь. «Хотя идея, безусловно, неплохая. Мне нравится. Рисовать будем вместе, понял?» «Понял, не кипятись, дергаться уже поздно, надо думать, вот сижу и думаю, бестолочь, но талантливый, весь в меня», молодецки крякнул дед, присаживаясь рядом со мной, на ближайший валун. Избранное мной место целиком состояло из них, это был выжженный сад камней. «Не желаешь подправить картинку мира, это будет неплохой тренировкой, меня не надо было просить дважды». Проклюнувшаяся сквозь почву трава, а за ней и неизбежный мох размеренным наступлением захватили территорию сада. Зажурчала вода в водяной мельнице, ведущая из протекавшего в нем ручья, на дне которого снова забили хрустальные и звонкие ключи ледяной и душисто свежей воды, за один только глоток которой можно было променять все вина этого мира. Расцвели цветы и кустарники, яркими пятнами дополнив палитру цветов, что финальными штрихами легли на завершенную картину. Последним послужило ровное дыхание свежего ветра. «Идеально для меня на сегодняшний день, в следующий раз сделаю лучше, но сегодня идеально. Другое дело, внук», — похвалил меня самурай и, не оттягивая, приступил к самой важной части разговора. «Магия атлантов, Лео, это большая проблема, у них только одна слабость, она требует времени, какой-то даты, совпадения небесных тел или еще какой-нибудь мистической составляющей. Канун Нового года. Есть какая-то дата на примете, и не в одном десятке календарей, значительно более древних, чем то убожество, которым пользуетесь вы. Тебе не угодишь», — обиделся я за критику нашего времени и его составляющих в частности. «Зато мы в космос летали. Не приписывай себе заслугу человечества лишь за то, что ты принадлежишь к потомкам народа, приложившего к этому руку», — не удержался дед, коротко прочитал нотацию и удовлетворенно хихикнул. Вампир энергетический, и продолжил. «Атланты ушли из нашего мира, так же как и древние, и так же как они оставили наследство, пусть и изрядно побитое в проигранной войне. С наследниками атлантов ты и столкнешься, и я знаю только один свой народ-современник, который уже тогда насчитывал не менее долгую историю, чем наш. Они единственные были носителями этих знаний. Японцы входят в число относительно молодых народов», — поделился я общеизвестными данными и наткнулся на насмешливый взгляд и ехидную улыбку. «Кто тебе сказал, что хаттари – японцы? Мы – прямые потомки айнов и следим за чистотой крови. Твой отец, взяв вторую жену славянку, нисколько в этом не согрешил против традиций, наоборот, укрепил близкородственными генами нашу породу. Ты говоришь так, словно мы были породистыми собаками у древних, охотничьими псами, цепными, Леон, цепными, лютыми настолько, что охотников приходилось держать на коротком поводке, лишь изредка спуская на недругов для показательной расправы. Я был квинтэссенцией этого развития. Ей станешь и ты, если доживешь. И это в моих интересах. Ты достоин этих знаний, внук. И поверь, это повод для гордости. Еще какой повод? Единицы за всю историю человечества становились охотниками, защищая людей от демонов. Ты станешь одним из них. Я горжусь тобой. На душе потеплело. Ход сравнения с псами и не понравилось. Настроение скакнуло еще выше, став неприлично хорошим для той задницы, в глубине которой я находился. Что это был за народ? Поделюсь древними знаниями, так уж и быть. Мы знали их под именем Эвьен. Народу Эвьен выпала непростая доля. Они несли ее с честью, не козыряя направо и налево. Нет, они бережно хранили свои тайны и шли в ногу со временем. Обосновавшись в Сибири, Эвьен освоили там довольно обширные угодья, воевать за которые император в свое время попросту не захотел и напрямую договорился с местной знатью, выделив им что-то вроде маленького независимого княжества, облагаемого только небольшим налогом. Аборигены частично смешались с кровью потомственных миньонов, породив несколько новых народов, близких по духу и связанных отдаленным родством. Эвены и эвенки расселились на границах угодий, и для всех эвьен перестали существовать, иллюзорно растворившись на фоне народов соседей. Идеальная маскировка, даже для 21 века. Илана задумчиво смотрела на уложенное перед ней тело юноши из ее снов. Астральный демон, созданный ритуалом, будет неотступно следовать за пленником, пока не истечет заложенная в него сила, и только тогда развалится на составляющие, что немедленно сбегут обратно в астрал. Слабые хищники, чуть ли не падальщики астрального плана в слиянии, имели именно такую звероподобную форму, остававшуюся убийственно мощной, несмотря на свой необычный внешний вид. Демон будет сторожить этого юношу, которому еще рано умирать, всему свое время. Сначала надо попытаться договориться, по-хорошему, а не как со всеми. Перенесите его в мой шатер, перемените там постель, уложите спящего и заботливо укройте. В изголовье чашу с ключевой водой и что-нибудь из еды на скорую руку, скомандовала Илана окружавшей ее свите из служанок. Я скоро приду и сменю вас, приступайте. Озадачив всех вокруг работой, девушка расслабленно выдохнула и отправилась в уединенное место неподалеку. Ей предстоял нелегкий разговор с самой собой, все во имя процветания рода. Беспамятство плавно перетекло в сон, осознав, что стены внутреннего мира дрогнули и начали растворяться, уступая волне сонливости и расслабления. Я сосредоточился на мантре бодрости, выдохнул мудру Рин, запуская крохи энергии в цикличный оборот по моему усталому физическому телу. Проспал я не дольше 5 секунд и, проснувшись, продолжил лежать с закрытыми глазами в прежней позе, в точности повторяя все до мелочей, включая ритм и громкость дыхания. Брату не повезло с детством не меньше, чем мне. Госпожа приказала говорить при нем только на русском, даже когда он спит. Она хочет, чтобы он понимал, мы не несем ему угрозы, дурочки, как вы не понимаете. Ага, предварительная обработка наивного чукотского юноши началась. Придется подыграть, но по моим правилам. Если вы меня понимаете, то сходите и позовите свою госпожу, что дает столь мудрые распоряжения, максимально вежливо и властно пожелал я, открывая глаза и приподнимаясь на локте. Вы меня очень обяжете, если отправитесь выполнять мое пожелание в полном составе. Доступно излагаю, да, господин, хором произнесли 4 красивых азиатки, влюбленно вылупив на меня свои огромные черные глазища с чисто эльфийским разрезом. Мне везет на экзотику, и везет по полной. Каждая служанка была как древняя статуэтка, даже в мыслях притронуться боязно, дабы ненароком не сломать. У японцев остро развито чувство прекрасного, можно даже сказать, что это в некотором роде бзик. Если бы не крайне обостренное понимание эстетической красоты, построенное на чутком эмпирическом познании. Когда они шустро собрались и вышли, накинув на себя легкие меховые шубки и сверкая голыми до середины бедра ногами, прошествовали мимо меня в своих тоненьких кожаных сапожках с меховой опушкой, бренча десятками колец и браслетов на запястьях и икрах, я чуть было не умер от полученного психоэмоционального удовольствия, выразившегося в сильном моральном потрясении.